«Ну, а если даже обманываешь?» — спросила я Витасика, выпив немного водки, поскольку черту видел менее отчетливо, не понимал, в чем, собственно, проблема. Если кто из мужчин нежно тронет его за член. «Глупый ты, право, Витасик!» А мы оба были некрещеные. Стоим на коленях, как два дурака. «Ну, шепчет, давай, Ира, начинай, молись». «Как?» «Ну, расскажи, что с тобой произошло, вырази отношение к происходящему и попроси, горячо попроси, чтобы этого больше не повторилось. Ну вот, в двух словах. А теперь молись, а то нас отсюда попросят. Молись, а я за тебя помолюсь, да и за себя тоже, раз такая оказия. А если что не так, спишем на психотерапию, тоже не страшно, чтобы не выглядеть дураками». Только, говорит, какая уж тут психотерапия, если он к себе сватается и увлекает за собой. А я думаю, нужно в самом деле помолиться, хуже не будет. Только я не умею, а иконы все какие-то странные, нет привычки. То есть у меня крестик всегда на шее, хрустальный, с золотым ободком. И иконы, я знала, это сокровища. Ими обзаводятся и гордятся, называют досками. И торгуют, и садятся за них на долгие года. Все понимаю. Страсти и красота, но не мое дело, как для Витасика педерастия. Но я начала молиться, как могла, и губы зашевелились от слов. И я обратилась к Богу первый раз в жизни с такими словами. «Боже, я стою перед тобой на коленях и первый раз произношу твое имя не потому, что мне хорошо, как тогда, когда сладко вздыхаю и уста шепчут имя твое. И пристало оно к удовольствию, и я им пользовалась всегда. Ты прости. Я не чтобы обидеть тебя, а по привычке и недоразумению. Но настало другое время, и ты обо мне все знаешь. Клятву, с которой я обращаюсь к тебе, не подыскивая подходящих слов, так как подходящие слова — это тоже лукавство. И ты знаешь, что случится со мной после этой молитвы. И завтра, и послезавтра, и через много дней, и ты знаешь день, в который я умру, как умирают все люди. Но ты, может быть, передумаешь, если я раскаюсь? Только если я раскаюсь, ты уже и это знаешь, и впереди тебя не забежишь? Так что же мне делать, если все было не совсем так, как рассказывал я Витасику? И вообще, кто знает, как есть на самом деле, кроме тебя, потому что я многое не понимаю. И Ксюша говорит справедливо, что лобок мой сильнее, чем лобик. И это, согласись, для женщины нормально. Так вот, что я хочу сказать. Что попросить? А хочу я вот что попросить. И тут как прорвалось, и я стала молиться. Первая молитва, как первая любовь, все забываешь, и слезы льются. Потому что какая справедливость? Бабы куда дурнее и подлее меня живут распрекрасно и даже шикарно, и на руках их носят, а я, конечно, не без греха. Да только за что мне такое непосильное наказание? За то, что Леонардик умер с моей помощью? Хорошо, разберемся. Между прочим, он сам нарушил обещание, не женился. И пусть в моей молитве бытовая шелуха, но ведь и вся здешняя жизнь, извини, шелуха, и ничего, кроме пестрой шелухи. Он не женился, хотя я 2 года потеряла, а годы шли, и у меня убывала надежда, тем более, что Карлос уехал и вообще. И теперь что получается? Куда мне деться? Я бежала по полю, да, но я не для себя бежала. Ты скажешь, что у меня был заветный шанс стать святой или просто национальным кумиром, но ведь я рисковала жизнью. А чем еще может рисковать человек? Он потому и святой, потому и кумир, что жизнь свою ниже народного интереса ставит, а что, когда рискует, про себя думает, потому что не может не думать. И если лукавит святой, это его частное дело. Я, может быть, потому и шла на верную гибель, и голос мне был, что чувствовала, сподоблюсь. Да только колдовство наше русское не заворожит даже самая сладкая баба. Тут приманка должна быть послаще. Не знаю, не думала, какая, и думать не хочу». Я и так, прости за грубость, обосралась. И вот новая напасть, Леонардик, пришел и выеб. Зачем, спрашивается, хочет жениться. Ну разве можно выйти за мертвяка? Говорит, мы по-своему родственные души, и что раньше жили в одном веке, но не пересеклись по независящим от нас околичностям. А теперь пересеклись, да только сразу не поняли, что к чему, и опять разминулись. И он спохватился, когда уже умер, и затосковал, доживая посмертный свой срок в отведенном тобой небесном предбаннике, из которого, стало быть, есть еще дорожка назад. И он направился ко мне, пока дело не дошло до финальной кончины облика, ссылаясь на любовь, которая со смертью в нем сильнее разгорелась. Так он сказал. «Хорошо, а теперь скажи, что мне делать? Не то страшно, что он меня употребил, хотя это тоже страшно. Но что за собой зовет? И я сомневаюсь. Витасик, который тут рядом со мной на коленях стоит, он сказал, пока ехали в церковь, все пути ведут к Богу. Все. Только мало кто идет по любому из них. Останавливаются на первом шагу, как вкопанные, и дальше не идут. Так жизнь проживают. А ты, Ириша, ушла дальше многих. И, возражая ему, дошла до чертиков. Но ты меня, конечно, спросишь, а сама ты что хочешь? Мужа Карлоса? Или что-нибудь вроде него? Этим ли удовлетворишься? И если я скажу «да», ты скажешь «подумаешь, тоже мне святой хотела стать». А теперь ей уже Карлоса достаточно. Или космонавта. Нет, мне космонавт не к лицу. Пусть летает себе без моих слез и участия. А что ж тебе надо, Ира? Запуталась я, Господи. Человека подтолкнула к смертному порогу, а нынче жалуюсь на него, что приходит. Ну что же делать будем? Господи, я верую в тебя так нетвердо, что один раз пишу твое имя с заглавной буквы, а другой с маленькой. Господи, запуталась девка, и дай мне срок, дай в тебе и в себе разобраться. Не разберешься, Ира. Почему не разберусь? А потому что не дано тебе разобраться. Что же мне тогда дано, Господи? А то, чтобы ты ходила среди людей и высвечивала из-под низа всю их мерзость и некрасоту. Господи, доколе мне на людей раком смотреть и свидетельствовать о их неблагообразии? Да, я знаю немножко людей с этой стороны и скажу тебе, что они некрасивы, уродливы и вообще меня разочаровали. Но неужто участь моя подмечать одну только мерзость? Ведь ты, Господи, по-иному на них смотришь, ведь ты продолжаешь и множишь их жизнь, а не сжигаешь все горячим железом. Или я не тебе принадлежу? Нет, тебе, тебе. Не отдавай меня никому, пожалуйста, дай мне другие глаза, подними меня с четверенек. Нет, Ира, Господи, разве можно отнимать у человека надежду? Но как исполнишь свое назначение? Ты пойдешь ко мне? Я отмою тебя. Близится срок, потому что смеркается твоя красота. Но я даже матерью еще не была, Господи. Дай мне хоть это. Витасик тряс меня за плечо. Прекрати, ты что, орать в храме? Уборщицы, заправив за пояс подолы, с угрожающими рожами приближались. Витасик поднялся с колен навстречу им. Какой-то попик высунулся из боковой двери, посмотрел на меня и исчез. Как выяснилось позже, отец Вениамин. Витасик поспешно и тихо доказывал что-то уборщицам. Те непреклонно мотали головами. Витасик поволок меня к дверям. Те ругались нам вслед. «Витасик», — сказала я, очутившись на дворе. «Витасик!» — я заплакала. Он усадил меня в машину. «Зачем ты меня сюда привез? Вы все в заговоре! Видеть тебя не хочу!» Я пихалась, я выпихивала его из машины. «Уймись!» Он больно схватил меня за руку. Я рыдала. Разве можно отнимать у человека надежду? Не верю я в этого паскудного боженьку. В конце концов, мы живем в атеистическом государстве. Чему нас учили с детства? Опиум для народа. Как верно, как верно. Понастроили церквей, идиоты. Не смогли их все вырвать с корнем. Просто у меня расстроились нервы. У меня плохо с нервами. Мне нужно отдохнуть, мне нужно успокоиться. Бархатный сезон на Кавказской ривьере. Я утерла слезы. Дурман рассеивался. «Витасик, милый, — сказала я, — извини. Извини за все. Больше ноги моей здесь не будет. Витасик, у тебя есть немного времени? Витасик, милый, поедем в ресторан, хорошо? У меня есть деньги». «Деньги? У меня тоже есть деньги», — разворчался Витасик, радуясь завершению женской истерики. Я улыбнулась ему ненакрашенными, заплаканными глазами. «Ой, как жрать хочется! — зажмурилась я. и пустились мы в обратную дорогу, как в пляс, обгоняя движение, наверстывая упущенное, радуясь осязаемому веществу жизни, что прет, как тесто прет из кастрюльки, через край. Пусть прет! Ах, как хочется жрать! Туда, туда, через мост, за реку, на Косогор, где в загородном кабаке знакомые повара стучат ножами, их жирные лица плавятся над плитой, где шипят и стреляют цыплята табака, фыркают бифштексы, румянится осетрина на вертеле, а жаркое томится в горшочках. Туда, где на расписных подносах, на поднятых руках мои друзья-официанты разносят потную водку и тепловатое красное вино, туда, где под столами переплетаются ноги и баклажаны нафаршированы прозрачными намеками. Подъехали.